дополнительные интересные детали, обогащающие новости. Когда я говорил со специалистами, они не исключали подобные ситуации на ТВ, но подчеркивали, что в фильме они все-таки доведены до гротеска. Помимо текущих новостей, американское ТВ транслирует и аналитические передачи, посвященные международным и внутренним проблемам. Ежедневно, например, ABC передает получасовую программу «Ночной взгляд». Ее ведущий — известный обозреватель Тед Коппел. Сначала, как правило, появляется заставка о теме дискуссий. Ее иллюстрирует хроникой специальный корреспондент. Лишь затем в зале появляется Тед Коппел, который в роли своеобразного арбитра поддерживает связь с различными городами, штатами и даже государствами. Он предпочитает выбирать противоположные полюса суждений. Но передача чаще всего заканчивается на той политической ноте, которая нужна самому Коппелу. И в мастерстве обработки материала ему не откажешь. Основные аналитические передачи по внешней и внутренней тематике американские телезрители смотрят чаще всего по воскресеньям, когда подводятся итоги минувшей недели. Кстати, одна из них так и называется «На этой неделе с Дэвидом Бринкли», один из патриархов американского политического репортажа. В будни утром, после традиционных новостей и популярной передачи «С добрым утром, Америка», на экране цикл, так сказать, семейно-бытовой тематики. Он рассчитан в основном на женщин, которые, проводив детей в школу, занимают привычные позиции на кухне. Перед ними плита, микроволновая духовка и здесь же, конечно, телевизор. Выдумки в этих передачах много. Одни проливают бальзам на сердце женщин, другие, наоборот, тревожат его. Ведущая приглашает в студию, например, покинутых мужьями жен или, наоборот, жен инициаторов разводов. На днях опрашивали несколько женщин, которые значительно старше своих мужей. В рамках этого цикла готовят и иные, более серьезные и полезные передачи для женщин с приглашением врачей, психологов и ученых, а также модельеров, мастеров кулинарии и спортивных тренеров. Вообще в кабельном ТВ диктор, его подбирая часто по вкусу, становится постоянным и своеобразным гостем вашего дома. К нему привыкают. Он, кажется, сидит вместе с вами за одним столом. Поэтому ему и верят. В Огайо я жил в доме декана исторического факультета Кентского университета Джона Кейбела. По вечерам, включая телевизор, его жена неизменно настраивала его на любимую программу. Салли Кейбл в эту минуту всегда эмоционально восклицала: «Скорее идите сюда, вот Китти! Здравствуй, Китти!» И та начинала свой традиционный вечерний репортаж о делах в штате, как бы сидя за столом со всеми присутствующими. У Стивена Кинга в «Мертвой зоне», книге, известной советским читателям, есть слова о том, что для каждого американца не исключен день, когда он может прославиться на 15 минут. Это о той популярности, которую заключает в себе телекамера. Американцы охотно позируют перед ней, и, главное, умеют держаться просто и естественно. Они с радостью дают интервью на улицах, в своих домах, в учреждениях реже, если это не официальное, согласованное с боссом интервью, поскольку встреча с ТВ отрывает служащего от трудового процесса. Некоторые интервьюируемые напоминают мне того чеховского студента, который попал под пролетку и был в состоянии эйфории, когда о происшествии напечатали в газете. Вытащили на днях в Роквилле, пригороде Вашингтона, из-под трака парня, и он, превозмогая боль от переломанной ноги, выдавливает на лице улыбку и охотно дает репортеру интервью. Телереклама вездесуща. Телехроникеры могут проломить любую дверь, чтобы найти новость, найти сенсацию. Не всегда это выглядит этично, когда в Бейруте погибло более 200 американских морских пехотинцев, родители, получив печальное известие, еще находились в шоковом состоянии, а в их домах уже появились телекамеры. Репортеры осаждали назойливыми вопросами.